Глава 109. Спланированная игра. Ли Хао на самом деле сломал клавиатуру. Его удары по клавишам были слишком яростными. Поэтому несколько клавиш просто не выдержали подобного надругательства. Он больше не мог с собой ничего поделать. После смены клавиатуры он напечатал. «Я спрашиваю у тебя, матчи того же уровня?» Или свободный подбор по уровню. А-а-а, ты об этом. Тебе следует более ясно выражаться. Свободный выбор, ответила ему булочка. Какой номер комнаты? Ли Хао вошел в свободное поле, чуть не плача от отчаяния. Ты пока создай комнату, я присоединюсь немного позже. Очевидно, булочка в данный момент уже с кем-то дрался. В итоге... Ли Хао сам создал комнату и отправил пароль для входа в нее парной булочки. Спустя некоторое время булочка наконец присоединился к нему. «Готов! Готов! Готов!» Нетерпеливо воскликнул Ли Хао. После того, как булочка подтвердил свою готовность, его тут же переместило на боевое поле. Ли Хао выбрал самую маленькую карту. На ней негде было спрятаться. Она была похожа на ринг. Когда оба игрока были на нее перемещены, они расположились друг напротив друга по разным сторонам арены. Таймер начал обратный отсчет. 3, 2, 1. Ли Хао не проронил ни слова. Его руки яростно сжимали мышь и клавиатуру. Злобный меч поднял двуручник и рванул вперед. Так как карта была небольшой, расстояние между соперниками также было не очень большим. Через несколько секунд они встретились. В это время парная булочка наносила яд на свои кастеты. Ли Хао не мог позволить ему завершить эту процедуру. На максимально возможной дистанции злобный меч поднял двуручник и применил сокрушение гор. Ударная волна тут же направилась в сторону булочки. Сокрушение гор можно было применять в различных ситуациях. Обычно эксперты старались не использовать этот навык на предельной для него дистанции. Однако Ли Хао сдерживался долгое время. Если бы сейчас прям он не показал всю свою ужасающую мощь, то он просто бы захлебнулся в своей ярости. Ли Хао наперед предугадал возможный уворот булочки от удара, поэтому тут же скорректировал траекторию. Однако он не мог подумать, что тот просто тупо останется стоять на месте. Видя, что двуручный меч собирается поразить его и уже сблизился с ним, булочка внезапно отпрыгнул назад. Прыжок был великолепно исполнен. Двуручник бесполезным росчерком пролетел прямо рядом перед его носом. После приземления булочка сразу же прыгнул вперед, посылая свое тело навстречу вражескому мечу. Ли Хао понимал, что у него было не лучшее сейчас положение. После того, как булочка отпрыгнула назад, уворачиваясь от удара меча, он приземлился и тут же прыгнул вперед, уворачиваясь теперь уже от ударной волны используемого навыка. В дополнение ко всему, благодаря своему прыжку, у него появилась возможность атаковать Ли Хао. Из-за того, что Ли Хао использовал сокрушение гор на максимально возможной дистанции, он восстанавливался слишком медленно и не успевал уклониться сейчас от атаки булочки. Как ожидалось, было слишком поздно поднимать опустившийся вниз двуручник. Парная булочка вытянула руку и ухватила злобного меча за горло. Это был навык удушения, которым он накануне виртуозно пользовался в подземелье. Сразу после этого его правая рука, сжимавшая кирпич, устремилась к голове злобного меча. Ли Хао был в ярости. Казалось, он пытается сломать клавиатуру с мышью, настолько сильно он давил на кнопки. После того, как действие сокрушения гор закончилось, он мгновенно использовал обратный разрез. Обратный разрез был базовым навыком берсеркеров. Он был подобен небесному удару боевых магов и вертикальному разрезу мастеров меча. Все эти навыки имели подбрасывающий эффект. Несмотря на то, что они были очень похожи, навык берсерка наносил самый большой урон и имел мощнейший подбрасывающий эффект среди этих навыков. Исполнение Лихао было аккуратным и точным. У Булочки не было времени уклониться, поэтому после удара Лихао он был подброшен в воздух. Если бы обратный порез был доведен до конца, Булочка стал бы похож на воздушного змея, парящего в воздухе. Однако Лихао остановил свою атаку на середине замаха. Не останавливаясь, он прыгнул вперед, поднимая двуручный меч на уровне груди. Встречный укол устремился в сторону живота парной булочки, который все еще находился в воздухе. Получив удар, булочка отлетела спиной на канаты, опоясывающие периметр арены. Лихао намеревался продолжить атаку. Однако, в этот момент он увидел, что все еще опирающаяся на канаты булочка поднимает руки в его сторону. Его руки были наполнены песком. Не мешкая, булочка тут же бросила его в лицо злобному мечу. Лихао на мгновение опешил. Он не думал, что эта тухлая булочка использует бросок песком в такой ситуации. Злобный меч мгновенно перекатился в сторону. Хотя его все же поразило некоторое количество песка, он смог избежать статуса ослепления. Не теряя времени, булочка прыгнул за спину злобного меча и двумя руками схватил его за плечо, используя удар под колено. После этого он опустил руки, а злобный меч по инерции сделал несколько шагов вперед. Это был скрытый эффект, срабатывающий при использовании удара под колено со спины цели. Булочка не собирался останавливаться. Он также сделал несколько шагов вперед, намереваясь ударить кирпичом по затылку злобного меча. Однако, тот внезапно прыгнул вперед. Злобный меч развернулся в воздухе, и сияющее лезвие меча устремилось в сторону головы парной булочки. Это было неожиданное сокрушение гор. Булочка, очевидно, не ожидал подобного удара. В течение нескольких дней он штурмовал арену и успел сразиться против каждого класса по несколько раз. Поэтому он был неплохо осведомлен обо всех низкоуровневых навыках. Вот почему он прежде с помощью прыжков смог увернуться от горного сокрушения. Однако Лихао неожиданно для него использовал свой навык, развернувшись в воздухе. Булочка никогда не видел подобного применения сокрушения. Все потому, что было очень трудно применить обратное сокрушение гор. Обычные игроки не были способны это сделать. И Булочка был застигнут врасплох. Несмотря на то, что для Лихао Берсерк не являлся любимым классом, для него не составляло труда использовать подобного рода удары, так как он был профессиональным игроком. Тем не менее, из-за того, что горное сокрушение было использовано в прыжке назад, его нельзя было рассматривать как атакующий навык. Лихао использовал его для защиты. Только лишь из-за того, что Булочка не знал о таком применении навыка, злобный меч смог поразить его. После нескольких столкновений персонажи разошлись по сторонам. К этому моменту Лихао наконец-то успокоился. Обычно он был сдержанным человеком. Его предыдущее состояние можно было списать на то, что накануне он успешно перебил рекорд Юсю. Также его спровоцировали слова этого нуба Булочки. Поэтому он хотел как можно быстрее с ним разделаться. Но теперь, приходя в себя, он понимал, что если он не возьмет себя в руки, то Булочка просто надерет ему задницу. Парная Булочка действительно имела неплохие навыки. Среди обычных игроков он мог рассматриваться как редкий эксперт. Несмотря на это, он не мог победить Лихао. Даже если они продолжат драться подобным образом, злобный меч определенно одержит победу. Успокоившись и немного поразмыслив, Лихао понял, что ему вообще не нужно было побеждать. Этот булочка уже был очень силен. Игроки, способные его победить, были практически на профессиональном уровне. Лихао боялся, что если он сейчас продемонстрирует всю свою силу, это лишь усилит подозрение Юцю. Если он немного уступит этому булочке, это покажет Юцю, что его сила является незаурядной, не возбуждая при этом подозрений. Лихао решил придерживаться этого плана. Он начал значительно сдерживать себя в сражении с булочкой. Тот, в свою очередь, был настоящим экспертом и по полной воспользовался появившимся преимуществом. Лихао не собирался так просто проигрывать. Поэтому он еще раз проявил свою истинную силу. Таким образом, со стороны казалось, что двое сражаются практически на равных. Лихао понемногу отступал, сдавая позиции. Булочка завладел инициативой. В итоге злобный меч проиграл ему. Лихао зловеще улыбнулся. Он притворился, что не принял поражение и снова бросил вызов Булочке. Тот с радостью его принял, после чего двое снова сошлись в бою. Лихао продолжил свое представление, медленно уступая Булочке. Таким образом, они провели 5 поединков. Злобный меч каждый раз проигрывал Булочке. Со стороны тот казался исключительно сильным противником. Однако на самом деле ситуация была под полным контролем Лихао. После 5 раундов Лихао вышел из комнаты и отправил Булочке сообщение. «Я отдохну немного». Сразу после этого он связался с Юсю. «Бог, этот Булочка по-настоящему силен. Я не смог победить его». «Он мне все рассказал. По его словам, ты ему совсем не соперник», — ответил Юсю. Лихао был в ярости. Эта гнилая Булочка несла полную чушь. Несмотря на то, что он проиграл ему во всех 5 раундах, разве можно было сказать, что он ему не соперник? Булочка еле справился с ним. Тем более, ситуация всегда была под контролем Лихао. Изначально он планировал, что после победы над ним Булочка доложит Йоцю о его силе. Кто же знал, что этот подлый парень не имел стыда и проигнорировал такую важную для Лихао деталь. Если бы он знал об этом заранее, его тактика бы полностью поменялась, и сейчас бы он говорил Юцю о том, что с трудом победил Булочку, а не проиграл ему. «Я чувствую, что уровень наших навыков достаточно близок. Просто удача была сегодня на его стороне». Внешне объяснения Лихао выглядели довольно спокойными. Однако на самом деле он был просто в неописуемой ярости. «Он все еще ждет тебя на арене. Тебе следует продолжить свои тренировки», — сказал Юсю. Лихао хотелось заплакать. Он лишь хотел использовать паршивую Булочку в своих целях. У него не было никакого желания продолжать с ним драться. «Я не очень хорош в сражении против игроков. Моя сила раскрывается при прохождении подземелья. Бог, когда ты возьмешь меня с собой на новый рекорд?» — сказал Лихао. «Сейчас нечего устанавливать», — ответил Юсю. «Правда? Этим утром я видел сообщение, что твой рекорд ледяного леса был перебит. Ты что, не собираешься возвратить его обратно?» — спросил Лихао. «А, так ты об этом. Ну, может быть, позже», — сказал Юсю. «Хе-хе-хе, потому что ты никогда не сможешь его сделать». Лихао почувствовал прилив вдохновения и продолжил сейчас свою игру. «Тогда чем ты занят? Возьми меня с собой». «Я? Качаюсь в могильнике. Если ты собираешься прокачиваться, ну, тогда приходи». «Хорошо». Лихао вздохнул с облегчением. Он наконец-то смог приблизиться к этому парню. Теперь он планировал выяснить, что Юсю собирался делать на новом сервере. Юсю передал ему свои координаты, и Лихао тут же отправился в могильник. Добравшись до указанной локации, он увидел двух персонажей. Это были парень и девушка. У каждого в руках было по боевому копью, с помощью которого они ловко истребляли монстров. Под ногами девушки была заметная магическая рябь. Очевидно, это был чейсер. Отличительный знак боевых магов. С другой стороны, парень, хоть и использовал навыки боевых магов, не имел чейсера. Это был мрачный лорд, персонаж без специализации, в данный момент исполняющий роль боевого мага. «Привет, привет!» Пользуясь своей отдаленностью, Лихао подбирал сейчас тембр голоса, отличавшийся от его собственного. Немного поэкспериментировав, он добился нужного звучания. Теперь Лихао был уверен, что Юсю не сможет узнать его голос. Поэтому он спокойно направился к качающимся игрокам. Бог!» Поздоровался Лихао. В своем сердце он сейчас испытывал небольшую тревогу. «Ты пришел?» Юсю отправил ему приглашение в группу. Лихао не замедлил к ним присоединиться. С виду оставаясь спокойным и собранным, в душе он зловеще усмехался.